Глава 14. Полина стояла на берегу озера с застегнутыми за спиной наручниками. Егор совершал какие-то странные действия. Закреплял на спине девушки баллон с кислородом, от которого тянулась трубка к маске. «Что ты делаешь?» — с тревогой спросила Полина. «Стой спокойно», — сказал криминалист и надел маску девушке на голову. Затем он вытащил из машины лодку, быстро надул ее электрическим насосом и столкнул в воду. «Залезай!» – скомандовал парень. Полине было тяжело двигаться с балластом за спиной. Она кое-как залезла в лодку и села на деревянную доску. Иван снова направился к машине и вскоре вернулся с гирей. От увиденного у Полины похолодели конечности. До нее начало доходить, что этот человек хочет сделать. Парень положил гирю в лодку, занял свое место и взял в руки весла. С каждой минутой страх Полины усиливался. «Я бы на твоем месте сохранял спокойствие», — спокойно говорил Егор, работая веслами. «Боишься? Много дышишь. Много дышишь? Быстрее заканчивается кислород. Закончится кислород — умрешь». «Сколько у меня времени?» — спросила Полина. «О времени тебе беспокоиться не нужно. Предоставь это Каменеву». Лодка приближалась к центру озера. Егор достал еще одни наручники, сцепил ими щиколотку правой ноги Полины и тяжелую гирю. От прикосновения холодного металла к нежной коже девушка испытала дискомфорт. Она старалась не думать о том, что ее ждет, старалась успокоиться, нормализовать дыхание. «А если Витя не согласится на твои условия?» — спросила Полина. «Тогда будешь еще одной свечкой на дне озера», — ответил Иван. — Свечкой? — удивилась девушка. — Когда окажешься на дне, все поймешь, — сказал парень и столкнул девушку с лодки. Погрузившись в холодную пучину, Полина быстро опускалась на дно. Сначала ее обуял дикий страх, но в висках отдавались слова Егора, и она, что есть силы, старалась этот страх приглушить. Когда гиря коснулась дна, Полина сделала 3 глубоких вдоха и успокоилась. Витя ее спасет. Девушка была в этом уверена. Только оказавшись на дне озера в непроглядной темноте, Полина заметила свет фонарика. Он был прикреплен к маске. Наручники на ноге сильно давили, а вода была достаточно холодной. Полина осмотрелась. Вокруг нее плавали рыбы разных видов и размеров. К лицу подплыли 3 карася. Они будто изучали девушку. Полина внимательно следила за ними. Рыбы покружили возле маски, словно их манил огонек из фонарика, затем опустились на дно, рассматривая гирю, после чего покружились вокруг девушки и заплыли за ее спину. Полина обернулась, и из ее груди вырвался сдавленный вопль. Рядом с ней торчал залитый в бетон скелет человека. «Так, все, тихо», — успокаивала себя Полина. «Чем реже дышишь, тем дольше проживешь». Девушка отвернулась, чтобы не видеть этот ужас. «Витенька, пожалуйста, сделай все, что он просит!» — мысленно обратилась она к Каменеву. Нервы Каменева были накалены до предела. Он прикладывал невероятные усилия к тому, чтобы не наделать глупостей. Ожидание еще сильнее расковыривало обнажившуюся рану. Витя не хотел потерять еще одного близкого человека. Не успел он смириться со смертью жены, отпустить Лену, как жизнь подбросила новые испытания. Полина была сейчас единственным человеком, ради которого Каменев пошел бы на все. Витя сам не понимал, почему. Он ведь знаком с этой девушкой совсем недолго, а уже готов ради нее в огонь и в воду. Каменеву казалось, что Полина — это дар вселенной, будто кто-то наверху видит, как Вите плохо, и дает ему еще один шанс прожить счастливо свою единственную жизнь. Не зря же они встретились, еще и так нелепо. Кто может похвастаться знакомством на месте преступления? Он хотел еще раз дотронуться до Полины, поцеловать ее горячие губы, провести ладонью по ее бархатной коже. Но Ира ведь и до сих пор думал о жене. Не предает ли он ее своим поступкам? Каменеву стало стыдно, что он сейчас ставит на первое место Полину, забывая о своей настоящей любви, искренней и бесконечной. И тут перед глазами мужчины возникло тело Иры. Безжизненная, со стеклянными глазами и бледным лицом. И вот ее пустые зрачки начали двигаться. И та вдруг поднялась с секционного стола. Каменев посмотрел по сторонам и понял, что находится в морге. Он попятился назад, не в силах что-то сказать. А Ира приближалась, хромая на левую ногу. Ее движения были неестественными, топорными. Каменев спиной уткнулся в стену и выставил перед собой ладонь. Ира дотронулась до руки следователя и приложила его ладонь к своей груди. «Чувствуешь мое сердце?» — спросила она. «Нет». Голос следователя дрожал. «Оно больше не бьется», — сказала женщина. «Прости меня». Каменев отвел глаза от жены. Ира взяла вторую руку Вити и положила ее на его грудь. «А твое еще живое», — продолжила женщина. Каменев опустил глаза. Он молчал, будто кто-то вырвал ему язык. «Ты не смог предотвратить мою смерть, но спасти ее обязан, пока еще бьется твое сердце». Вити поднял глаза на Иру. Ее лицо преобразилось. Бледность исчезла, появился блеск в глазах. Он дотронулся кончиками пальцев до щеки жены, улыбнулся и сказал: «Какая же ты красивая!» «Ты не должен жить прошлым», — говорила женщина. «Я для тебя не больше, чем светлое воспоминание. Но я так сильно тебя люблю. Помни обо мне, но никогда не позволяй прошлому мешать твоему настоящему. Ты не только себя заставляешь страдать, но и меня. Я каждый день наблюдаю за тем, как тебе плохо, и не могу ничего исправить». Ира дотронулась ладонью до шеи Каменева. «За тебя, Витенька, болит моя душа. Дай мне слово, что отпустишь меня». Каменев с нежностью посмотрел на Иру, и по его щеке потекла слеза. «Обещаю». Ира улыбнулась и поцеловала мужа в мокрую щеку. «Просыпайся, дорогой. Тебе пора». «Куда пора?» — спросил Витя. «Вставай давай, тебе кто-то звонит!» — услышал Каменев голос Шмелева. Следователь продрал глаза и посмотрел на сыщика. Он стоял рядом с диванчиком, сжимая в руках телефон. Витя выхватил его из рук Шмелева и ответил на звонок. «Каменев, это... Егор!» — подхватил его Витя. «Раскопал, значит», — сказал Меньшов. «Или Иван. Как тебя теперь называть?» «Как удобно», — ответил парень. «Ты похитил Полину?» «Какой ты догадливый», — сиронизировал криминалист. «Жду тебя на озере Малышка. Приезжай один. Не смей вызывать бригаду оперативников. Если что-то пойдет не так, Полина умрет». «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Каменев. «Еще раз повторяю, жду тебя на озере». «Куда именно мне нужно подъехать?» «Туда, где нашли Риту Громову», — ответил Егор. «У тебя час. Если не успеешь, Полина умрет». «Хорошо, я буду», — сказал Каменев и отключился. «Что он говорил?» — спросил Шмелев. «Назначил мне встречу», — ответил следователь. «Сказал приезжать одному. Тогда вызываем Калинкина, пусть со своими ребятами подтянется». «Леш, ты в уши долбишься?» — закричал Витя. «Он назначил встречу мне, а не Калинкину». «Может, тебя подстраховать?» — предложил Шмелев. «От тебя мне страховка точно не нужна», — сказал Каменев и поднялся с дивана. «Я еду один, и не вздумай что-то учудить. На кону жизнь Полины». «Ну и сука же ты, Каменев!» — возмутился Шмелев. «Хотя бы скажи, откуда забрать твой труп, если что-то пойдет не так?» Витя подумал. И как бы ему ни хотелось умолчать, все же сказал. «Озеро Малышка». «Тогда вали на свою встречу и сразу же позвони мне, как закончишь», — произнес Шмелев и налил себе воду из кулера. Каменев мчался по городу на своем Рено, нарушая все возможные правила дорожного движения. Ему было плевать на пешеходов и на водителей. Спасение Полины — вот что его волновало в данный момент. Не зря Ира приходила к нему во сне. Он должен начать новую жизнь. Без мук совести, без стакана виски после работы. Полина — его новая жизнь. Она сможет помочь закостенелому следователю расправить плечи. За прошедшие 4 дня Витя испытал невероятное количество эмоций. И злость, и ярость, и бессилие. Но сейчас весь негатив перекрывает Полина. Своим отношением к Каменеву и своей искренностью. Даже в этих условиях, когда он лишился всех близких. Иры, крестницы, друга и его жены. Девушка одним своим присутствием помогает Вите чувствовать себя лучше. Ее прикосновение исцеляет кровоточащие раны, которые не смогло залечить время. На горизонте проглядывалась лесная чаща. Еще немного, и Каменев будет на месте. Он включил пятую передачу и вдавил педаль газа в пол. Жизнь больше не будет мрачной. Полина — его спасение! Каменев сбавил скорость и свернул на дорогу, ведущую к озеру. На берегу он увидел Егора. Тот стоял около Хендая Соляриса с шашечкой на крыше. Витя остановился и вышел из Рено. Егор потребовал закрыть машину и отдать ему ключи. Следователь подчинился. Затем парень обыскал Каменева. «Где пистолет?» — спросил Егор. «В бардачке машины», — ответил Витя. «Ты один?» «Просил же никого с собой не брать», — сказал следователь и тут же задал вопрос. «Где Полина?» «Не спеши. Сначала мы обсудим условия сотрудничества», — сказал парень. «Сотрудничество?» — повторил Витя и рассмеялся. «Каменев, ты же большой мальчик. Должен понимать, что мне от тебя нужно», — продолжил Егор. «Развалить дело?» «Все верно. Сам знаешь, нет никаких улик, ни одного свидетеля. Зачем искать убийцу, если ты не можешь ухватиться за след?» «Один свидетель есть», — сказал Каменев и заметил, как Егор напрягся. «Ты же заходил в общежитие, светанул лицом. Твой фоторобот в моем рабочем компьютере». «Несложно сделать так, чтобы показания свидетеля ничего не значили», — сказал Егор. «Какова вероятность того, что с Полиной все будет хорошо, если я соглашусь на твои условия?» «Стопроцентная», — Егор ухмыльнулся. «Хорошо, я согласен». «Погоди, нужно еще обсудить определенные пункты нашего с тобой взаимодействия. Тебе бы юристом работать, а не криминалистом». Каменев сложил руки на груди. «Я тебя слушаю. Во-первых, я остаюсь работать в Следственном комитете». От услышанного Каменев потерял дар речи. «Какого черта он себе позволяет? Витя будет ежедневно смотреть в глаза человеку, который истребил семейство Громовых? Во-вторых, ты разваливаешь дело, и оно теряется в архивах Следственного комитета. Ну и третий пункт. Я поддержу твою кандидатуру на место Громова, и ты согласишься». «Решил со всех сторон подстраховаться?» — с недоверием спросил Каменев. «Сам понимаешь, если ты попытаешься меня утопить, я потяну тебя за собой. Так сказать, страховка». «Зачем ты это сделал? Разве твоя обида на отца настолько сильна, что ты из-за этого истребил всю его семью? Почему я должен тебе рассказывать о своей жизни? Раз уж мы сотрудничаем, я хочу знать твой мотив. Хочу понимать, кого я буду держать под крылом», — объяснил Каменев. Егор сел на капот Хёндая и задумался. Ему не хотелось распыляться перед Витей, но что-то внутри него требовало выговориться. Парню хотелось облегчить свою душу, и он начал говорить. «Думаю, ты узнал, что мою мать звали Ольгой. Она очень любила Громова, чуть ли не боготворила. Разделяла его взгляды и мечтала о частном доме, где они будут жить вдвоем. Так получилось, что она залетела от Громова. Сначала мама обрадовалась, ребенок же от любимого человека. А потом к ней пришло осознание. Ростик не хотел обременять себя лишними заботами. Он каждый раз, как представлялась возможность, говорил моей матери, как сложно будет с новорожденным ребенком. А у него еще карьера не состоялась. Поэтому мама решила умолчать обо мне. Шло время, и она понимала, живот не скрыть под узкими джинсами. Мама решила соврать Громову об измене. Как бы ей не было больно, она воплотила свой план в жизнь. Мама рассказывала мне, как думала об аборте, но что-то ее останавливало. Матерям-одиночкам, да еще и без образования, в жизни приходится непросто. Вот и моя мама бросила университет и пошла работать на завод. Время шло. Я рос. В какой-то момент начал задавать вопросы. Первое, что я спросил у мамы, где мой папа? Сначала она придумывала истории, что отец космонавт и скоро должен вернуться на Землю, но с годами врать было все сложнее. К моему 14-летию она смогла себя пересилить и рассказать о Громове. Сначала я защищал отца, он же не знал обо мне, но со временем все больше его ненавидел. Однажды я проследил за Громовым и увидел, какая у него счастливая семья. А ведь у меня могла быть такая же. Время все больше разжигало во мне ненависть к отцу. Я требовал, чтобы мать дала ему о себе знать, но она лишь отмахивалась. До сих пор помню ее слова. «Ванечка, оставь его в покое. Главное, что у Ростика все хорошо. А мы как-нибудь переживем. И каждый раз одно и то же. Я не мог понять, как можно так сильно любить человека и в то же время его избегать. Работа на заводе подкосила самочувствие матери, и она заболела раком. Я умолял ее рассказать обо всем Громову. Вдруг он сможет дать денег на лечение. Но она продолжала стоять на своем. Упертая, как вол. «Все равно не понимаю. При чем тут Громов?» Наконец перебил Каменев парня. «Твоя мать сама не хотела идти на контакт». «Я встретил его на улице», — продолжил Егор, пропустив мимо ушей вопрос следователя. Он сидел на лавочке и пил кофе. Я подошел к Громову и представился. Его смех я не забуду никогда. Ядовитый, отталкивающий. Отец мне не поверил, хотя я рассказал ему об Ольге Гавриловой и о том, что я его сын. «Хочешь сказать, он не поверил тебе даже после того, как ты упомянул мать?» «Он сказал, твоя мать шлюха и залетела не от меня. Я бы не смог зачать такого выродка». Егору сложно было говорить, но он продолжил. «С того момента я сел ему на хвост. За год я знал о нем все, даже медицинскую карту изучил. Но главное, он невероятно любил дочь и жену». «И ты решил действовать?» «Нет, тогда у меня и мысли не было мстить», — говорил парень. «Переломный момент случился тогда, когда умерла мама. Несмотря на беспросветную работу, я не смог в полной мере покрыть ее лечение. После похорон я решил позвонить отцу. Уже не помню, где нашел его номер». И тот ответил. Сначала отец не понимал, с кем говорит, но после моих объяснений он потребовал больше не звонить. Ему было плевать на маму и плевать на меня. Спустя время я понял. Если бы в жизни матери не появился Громов, все было бы иначе. Он виновен в том, что мама загубила свою жизнь, что у меня не было детства, что я погряз в одиночестве и самокопании. Он, сука, во всем виноват. Ты сменил имя, чтобы Громов ни о чем не догадался? Да. — коротко ответил Егор. — Я продумал все, от начала и до конца. Даже получил профессию, которую всем сердцем ненавижу. Выслуживался на работе, которую терпеть не могу. — Как ты выманил Риту из общежития? — спросил Каменев. — Сообщил ей правду, — ответил Егор. Она с удовольствием пошла со мной на контакт. Я рассказал ей о своей семье, о Громове. Мне даже показалось, что я в нее влюбился. — Не как парень. Скорее, это было похоже на любовь к близкому родственнику. «Если ты ее полюбил, зачем расправился с девочкой, да еще и таким зверским способом?» «Мне было сложно на это решиться», — сказал парень. Я проговорил с ней 2 часа, после чего предложил проучить отца. Показать ему, каково это — жить без любимого человека. В тот вечер мы поехали в деревню Ручеек и разыграли сценку. Я связал ее и сфотографировал. Сказал Рите, что фото отправлю Громову, и мы посмотрим на его реакцию. Но не отправил, — добавил Каменев. Нет, — Егор сделал паузу. Я задушил ее пакетом. Значит, парень убивал своих жертв в домике за городом, — подумал Каменев. Если все верно, люди Калинкина должны найти хоть какие-то улики в деревне Ручеек. Не мог же Егор работать настолько чисто, чтобы место, где он совершал преступление, благоухало чистотой? «Зачем ты отсек ей голову?» — задал очередной вопрос следователь. «Хотел вывести Громова из себя, показать ему, как сложно жить без любимого человека». Каменев чувствовал, что Егор начал ему доверять. Он так искренне говорил, его лицо выражало множество эмоций. И если бы не Полина, он мог схватить парня прямо на берегу. «Не думаешь, что это жестоко? По-другому сложно усваивать жизненные уроки». «И Лену ты вытащил из охраняемой квартиры тем же образом?» «Почти», — сказал Егор. Ей пришлось немного приврать. Женщины очень наивные создания. «А как ты попал в мою квартиру?» — спросил Каменев. «С помощью ключа, как и в квартиру Громова». «Но откуда они у тебя?» «Мы работаем вместе, Витя. Достать слепок твоего ключа не так сложно», — ответил парень. «Одного понять не могу. Зачем ты в это полез?» «Я же просил тебя оставить дело!» «Громов мой друг. Я не мог его бросить». «Из-за него погибла твоя жена. Разве он не заслужил того, что с ним произошло?» «Ни такого наказания». «Нет, Каменев. Он должен был прочувствовать на себе боль, которую испытали мы. Потерять любимых людей. А то, что Громов повесился, показывает лишь его слабость, не больше. Тут уже я ни при чем». Разве не ты повесил ему в квартире петлю? И что с того? Он мог в нее не влезать, — ответил Егор. Возможно, — сказал Каменев. Но... Погоди, на твоих руках кровь еще одного человека, Ивана Карпова. Карпов? Парень улыбнулся. Да он наркоман, таких не жалко. А воров жалеть нужно? Что ты имеешь в виду? Ты забрал его машину. Это компенсация за оказанную ему услугу. Какую? Смерть, коротко ответил Егор. Слушай, а для чего были все эти ребусы с браслетами? Что за детский сад? Моя творческая натура этого требовала. Вот видишь, три строки, три трупа. Егор посмотрел на наручные часы, после чего поднял глаза на Каменева и спросил. «Ты согласен на мои условия?» «Согласен», — ответил сыщик. Парень вытащил из кармана маленькие ключи и сказал. «Меняю на твои от машины». «Что это?» «Твоя Полина», — ответил Егор. «Давай быстрее, иначе твоя девочка задохнется». «Где она?» — спросил Каменев и передал парню свои ключи. «Садишься в лодку и плывешь в центр озера. Как увидишь пузырьки, ныряй». «Она под водой?» — закричал Витя. «Тише, герой, с ней все хорошо, если кислород не закончился». Каменев забрал ключи от наручников у Егора и рванул к лодке. Столкнул ее в воду, запрыгнул и начал грести. На спокойной глади озера проглядывались едва заметные пузырьки воздуха. Каменев быстро разулся и нырнул рыбкой. Он до изнеможения напрягал мышцы рук и ног, чтобы как можно скорее добраться до дна. Свет фонарика на маске Полины помогал ориентироваться в непроглядной темноте. Полина не знала, сколько времени прошло с того момента, как она оказалась на дне озера. Все тело ныло, а нога, к которой была прикована гиря, сильно болела. Девушка чувствовала, что уровень кислорода опустился почти до нуля. Кружилась голова, и Полину клонило в сон. Но она понимала, если закроет глаза, уже никогда не проснется. Всеми силами девушка заставляла себя не опускать веки, но обмануть организм невозможно. Если бы она могла воткнуть в глаза спички, как в мультике про Тома и Джерри, Полина решила подумать о чем-то светлом, незатейливом. Но мысли о смерти на дне озера не выходили из головы. И все-таки нужно было хоть как-то взбодрить мозг. Полина начала считать рыб, мельтешащих возле нее. Но цифры уплывали, как чертовы караси. Не выдержав, девушка все-таки закрыла глаза. И вдруг она почувствовала прикосновение. Адреналин помог взбодриться. Полина обернулась и увидела мужчину, который пытался дотянуться до ее ног. «Неужели это Витя?» Он отстегнул тяжелую гирю и подтолкнул Полину наверх с такой силой, что девушка буквально за секунду оказалась на поверхности. Плыть она не могла. Застегнутые за спиной руки мешали ей это делать. Девушка из последних сил перебирала ногами и молила о небольшом глотке воздуха. Но вот ее руки, она даже не успела понять как, освободились, и Полина смогла уцепиться за надувную лодку. Скинув с себя удушающую маску, девушка вдохнула полной грудью. Наконец-то! Она спасена! Все происходило как в тумане. Полина лежала в лодке, и ее больше не отягощал баллон за спиной. Облака плыли в неизведанные дали, а ей на кожу то и дело попадали брызги воды. «Как ты себя чувствуешь?» — услышала она вопрос. Полина напрягла шею и взглянула на своего героя. Весь мокрый, на небольшой доске с веслами в руках, сидел Каменев, то и дело поглядывающий по сторонам. «Все нормально», — ответила девушка, и тут прозвучал оглушительный выстрел. «Что это?» — испуганно спросила она. «Не знаю», — ответил Каменев и сильнее налег на весла. «Сколько времени ты провела на дне озера?» «Целую вечность», — сказала Полина и попыталась встать, но Каменев ее остановил. «Не торопись». Когда лодку прибило к берегу, Витя буквально вылетел из нее и куда-то помчался. Полина кое-как поднялась на ноги и поковыляла за своим спасителем. Она обогнула Рено и пошла вдоль дороги, у которой с обеих сторон зеленью отливали высокие ели. Вдали Полина заметила Хёндай, на котором Иван Егор привез ее к малышке, а рядом с ним — Шмелева. Оттуда доносились какие-то крики, но девушка не могла понять, что происходит, будто мозг отказывался распознавать человеческую речь. Подойдя ближе, Полина увидела Каменева. Тот стоял рядом с сыщиком и держался за голову. Только спустя время девушка начала понимать, о чем эти мужчины говорят. «То есть ты решил меня подстраховать?» – спрашивал Каменев Шмелева. «У меня не было выбора», – отвечал сыщик. «И что нам теперь с этим делать? Он же похитил Полину, убил Громова и его семью. Разве ты бы так не поступил?» «Да, но... я бы не стрелял в него!» «А я посчитал, что это единственное верное решение», — сказал Шмелев. «О чем вы с ним договорились? Будешь прикрывать его задницу до конца своих дней?» «Прикрывал бы, и что с того?» — нервничал Каменев. «Теперь больше некого прикрывать. Он получил то, зачем приехал. Пулю!» — сказал Шмелев и сел на землю, облокотившись о ель. «Я должен был отомстить за Громова. Должен был искупить вину». «Но не таким же образом. Чем ты лучше этого парня? Он мстил за себя, за мать. А ты за Громова?» «Нет, Шмелев, ты это сделал лишь потому, что тебя жрет изнутри вина», — напирал на него Каменев. «Он хотел, чтобы отец прочувствовал, каково ему пришлось». «Поверить не могу, что ты оправдываешь убийцу». Сыщик медленно поднялся. «Считаешь, Громов получил по заслугам?» «Конечно, нет», — ответил Каменев. «Егор слишком заигрался». «Вот и я так подумал. Хватит ему играть с чужими жизнями». Полина ладонью оперлась о багажник Хёндая, перевела дух и неторопливым шагом направилась вдоль машины. Оказавшись возле водительской двери, девушка вздрогнула. От выстрела лобовое стекло превратилось в паутину. Иван Егор сидел, упершись головой в руль, а на затылке была видна кровавая дыра. «Шмелев, ты понимаешь, что я ничего не смогу сделать?» – спрашивал Каменев. «У нас нет никаких доказательств его причастности к убийствам». «Фоторобот», — заметил Шмелев. «Что он тебе даст? Женщина увидела, как Егор с Ритой покидают общежитие. И больше ничего». И тут Шмелев показал указательным пальцем на Полину. «Разве она не доказательство причастности Егора к преступлениям? Мы можем приписать ему похищение. Но толку от этого ноль. Ты не сотрудник органов и не можешь стрелять на поражение, если преступник пытается скрыться». Шмелев взялся за голову и процедил. «Я сделал все правильно». «Что здесь происходит?» — спросила Полина. «Ты что тут делаешь?» — возмутился Каменев. «Иди к моей машине, я сейчас приду». «Я никуда не пойду!» — с надрывом в голосе сказала девушка и упала без сознания. Каменев подлетел к Полине, перевернул ее на спину и попытался привести в чувство. Но это ему не удавалось. Витю трясло от страха. Он боялся за Полину. Стал шлепать ее по щекам, дергать замочку уха. Ничего не помогало. Тогда он поднес тыльную сторону ладони к ее рту и почувствовал дыхание. Всего какого-то одного выдоха достаточно было, чтобы Каменев пришел в себя. «Где твоя машина?» — спросил он, посмотрев на Шмелева. «На въезде к озеру», — ответил сыщик. «Пойдем?» Каменев поднялся, закинул девушку на плечо и продолжил. «Отвезем Полину в больницу, и потом будем разбираться с тобой». Каждый тик минутной стрелки на часах в больничном коридоре заставлял Каменева вздрагивать. Наконец-то из палаты вышел доктор. Он приблизился к следователю, сжимая в руках какие-то бумаги, и сказал: «Не переживайте, с девушкой все в порядке. Небольшое переохлаждение и сильная усталость. Видимо, на фоне стресса. Полежит у нас, отдохнет, и потом хоть в космос ее запускайте», — улыбнулся врач. «Я могу к ней зайти?» — спросил Каменев. «Она спит. Лучше навестить ее завтра». Витя взглянул на Шмелева, сидящего на кушетке, и жестом показал тому, что им пора идти. Затем перевел взгляд на доктора. «Спасибо вам». Врач кивнул и направился по своим делам. Шмелев с Каменевым вышли из больницы и остановились возле машины сыщика. Леша достал из кармана трубку и забил ее табаком. А Каменев сел на бордюр и взялся за голову. «Ну ты и устроил, головняк», — сказал Витя. «И это еще никто не знает о трупе». «Так, может, мы от него избавимся?» — предложил Шмелев и поднес мундштук к губам. «Леш, ты реально тронулся головой? Нас же обоих тогда под статью подведут». «Зато не один буду сидеть», — ответил сыщик и выпустил изо рта дым. Каменев посмотрел на Шмелева с презрением и вдруг почувствовал вибрацию в кармане. Он вытащил телефон и ответил на звонок. «Слушаю. Мы проверили адреса», — это звонил Калинкин. «У Гаврилова в доме пусто, как и в его квартире. Но у Егора я нашел кое-что интересное». «Какой же педантичный ублюдок», — подумал Каменев. Доблеско вычистил дом в ручейке. Следователь поднялся с бордюра и сказал. «Продолжай. Первое, что меня насторожило, — большое количество браслетов на компьютерном столе, плетеные с какими-то странными фразами. Вроде подобный браслет нашли на озере. Еще он был на запястье Лены и в квартире Ростика», — добавил следователь. «Дальше что?» «Четыре толстые тетради с заметками», — продолжил Калинкин. «В них описан каждый шаг Ростика с точным временем и датой». Похоже, Егор следил за Громовым. «Ты с кем разговариваешь?» — подал голос Шмелев. Но Витя жестом пресек эту попытку разузнать информацию. «Отлично», — сказал Каменев в трубку. «Еще не все. У Егора в зале на стене висит доска для дартса, а к ней прикреплена фотография Громова». «Молодец, Калинкин! Давай, мне пора». Следователь хотел было сбросить вызов, но в трубке снова прозвучал голос Калинкина. «Каменев, погоди». Дима выдержал небольшую паузу, после чего спросил. «Что нам делать с Егором? Брать нужно, пока не поздно. Некого уже брать», — признался Витя. «Мертвый он. Возле малышки в машине сидит с простреленной головой». «Ну ты, Каменев, даешь! Меня всего сутки не было, а уже три мертвеца!» — сказал Калинкин. «Что с ним случилось? Это ты его застрелил?» «Долгая история», — отмахнулся следователь. «Лучше разберись с телом Егора, а я пока решу все бюрократические вопросы». «Так что, дело закрыто?» «Отчасти», — сказал Витя и отключился. «Как дела у Калинкина?» — поинтересовался Шмелев. «Дима сейчас находится в квартире Егора», — ответил Каменев, после чего добавил. «Есть пара улик, которые могут спасти тебя от тюрьмы. Остается упаковать их в красивую обертку и грамотно преподнести судье».